Лист 32. Черный ход из задворки. Окна Тима выходили во двор отеля, поэтому он не слыхал крик обороны, когда произошла автомобильная катастрофа. Из-за всеобщего переполоха он очень поздно узнал о несчастном случае. После краткого телефонного разговора с Трёчем у него возникло смутное чувство, словно эта авария тоже из приключенческого романа, как и все в этот день. Он немного стыдился этого чувства, когда думал о тяжелом состоянии барона, но ничего не мог поделать. Оно почти вытеснило сострадание. И следующий шаг, который собирался сейчас совершить Тим, был тоже из приключенческого романа. А собирался он сделать то, что приказывала ему записка: «Выбирай черный ход из задворки». И что предвидел Трёч: возможно, мальчишка тоже переоденется. Сейчас Тиму очень пригодилось то обстоятельство, что в последний год барон гораздо щедрее, чем раньше, снабжал его деньгами на мелкие расходы. Тим позвонил горничной, и когда она вошла, предложил ей 300 марок, если она сумеет быстро и незаметно доставить ему в номер поношенный матросский костюм, брюки-клёш-свитер и матросскую шапку. Горничная, она наверняка зачитывалась приключенческими романами, сочла это таинственное поручение чрезвычайно захватывающим. Она сказала, что ее жених как раз служит в пассажирском флоте. Она встретится с ним сегодня вечером в 8 часов. У него она и возьмет все, что нужно. «Хорошо», — сказал Тим. «А потом заверните, пожалуйста, эти вещи в свежее постельное белье и принесите их мне к 9 часам». «Но ведь мы мистер Браун», — ответила горничная. Трёч и Тим были зарегистрированы в отеле как отец и сын Брауны. «Никогда не меняем по вечерам постельное белье. Разве что приносим чистое купальное полотенце». «Ну, тогда заверните, пожалуйста, в купальное полотенце. Важно только, чтобы они попали ко мне не позже 9 часов». «А что мне сказать тому господину, который стоит в коридоре, господин Браун?» «Какому господину?» — спросил Тим. «Тому, который дал мне 100 марок, чтобы я шпионила за вами и доносила ему, что вы делаете». «А, господину сыщику. Скажите ему, что я попросил у вас таблетку от головной боли, а вы мне напомнили, что таблетки лежат в аптечке ванной». «Хорошо, мистер Браун. И вот еще что. Когда вы придете сегодня в 9 часов вечера, вы ведь не будете считаться на дежурстве?» «Нет, а что?» «А не могли бы вы надеть вечером вашу форму?» «Я и сама собиралась это сделать, мистер Браун. У меня есть запасная форма дома. Я надену ее под пальто, а поверх наколки повяжу платок. Тогда мне не придется здесь переодеваться». «Отлично», — сказал Тим. И возле уголков его губ появились 2 отчетливых маленьких полукруга. «Значит, я могу на вас вполне положиться?» «Вполне, мистер Браун. А я могу вполне рассчитывать на эти деньги. Вы получите их прямо сейчас». С этими словами он достал из своего бумажника 3 ассигнации по 100 марок и протянул их ей. «Вы чересчур легкомысленно», — рассмеялась девушка. «За такие вещи никогда не платят вперед. Но да не беспокойтесь, я вас не подведу. Большое спасибо и пока до свидания». «До 9, — сказал Тим. Он запер за ней дверь и прилег на диван. Спать он, разумеется, не мог, но решил хотя бы отдохнуть. Через несколько минут после того, как пробило 9, горничная вернулась в номер. Она была в черном халатике из искусственного шелка и в белой наколке. Купальную простыню она крепко прижимала к груди. «Этот господин спросил меня, что мне у вас понадобилось», — шепнула она. «Я ответила, что вы просили сегодня днем принести вам к 9 часам чистое купальное полотенце». «О, это очень мило с вашей стороны», — сказал Тим как можно громче. Потом шепнул: «Поклонитесь от меня вашему жениху из пассажирского флота». «Спасибо, мистер Браун, большое спасибо». Закрывая за собой дверь, Она еще раз подмигнула Тиму, и Тим подмигнул ей в ответ. К счастью, жених горничной оказался не таким великаном, как Джонни. Он был, как видно, чуть побольше Тима, но брюки легко удалось подтянуть кверху, немного укоротив подтяжки, а что касается свитера, то чем свободнее он сидит, тем лучше. Взглянув в зеркало, Тим едва узнал себя в матросской шапке. Только одно его выдавало — слишком нежная кожа лица. Но и тут он быстро сообразил, как быть. На умывальнике в ванной лежал большой кусок пемзы. Тим натер докрасно щеки, а потом, зачерпнув земли из цветочного горшка, вымазал лицо. Затем смыл землю и проделал всю эту процедуру сначала. Потом еще и еще раз. Результат получился вполне утешительный. Тот, кто взглянул бы сейчас на лицо Тима, наверное, решил бы, что он только что переболел оспой. Короче говоря, теперь Тим с головы до ног был матросом пассажирского флота. Оставалось только как следует обдумать, что взять с собой. Ведь он никогда уже больше не вернется в этот отель. Тим понимал, что в ту самую минуту, как к нему возвратится смех, роль богатого наследника будет доиграна до конца. И это его нисколько не огорчало. Так что же взять с собой? Он решил не брать ничего, кроме некоторых документов, паспорта, контракта о проданном смехе, контракта о покупке пароходства ГГП и третьего контракта о приобретении кукольного театра. Да еще таинственную крошечную записочку, исписанную микроскопическими каракулями. Аккуратно сложив бумаги, Тим засунул их в глубокий задний карман своих флотских брюк и тщательно его застегнул. Итак, Тим был вполне готов к самому серьезному шагу в своей жизни. Тем временем стрелка часов подошла к 11. Да, оставалось еще одно дело. Он быстро выкурил одну за другой 3 сигареты. Теперь от него пахло табаком, и голос его стал немного сиплым. Вообще-то он не курил, но на столе в его номере всегда стоял палисандровый ящичек с сигаретами для посетителей. Теперь надо было выйти из отеля так, чтобы этого не заметили шпики. Пока он курил, стрелка часов подвинулась к 11:45. Вылезти из окна слишком рискованно. Его могут увидеть. Значит, остается только один путь — через отель. Необходимо как-то отвлечь сыщика в коридоре. И Тим уже придумал, как это сделать. Он написал коротенькое письмецо барону с пожеланием скорейшего выздоровления и позвонил мальчику-лифтеру. Тем временем стрелка дошла до 11:30. Мальчик, явившийся по звонку, был примерно одного возраста с Тимом, но казался гораздо моложе. Рыжий, курносый, с лукавым веснушчатым лицом, он очень понравился Тиму. «Не согласитесь ли вы за 200 марок разыграть небольшой спектакль?» Это были все его деньги, больше у Тима ничего не осталось. Лицо Боя расплылось в улыбке. «А что надо делать?» «Тут поблизости от моей двери стоит шпик». «Ну как же, знаю», — сказал паренек, улыбнулся еще шире. «Ну так вот, его надо отвлечь. Возьмите-ка вот это письмо и засуньте его за обшлаг рукава вашей куртки, так чтобы краешек торчал. Если сыщик спросит, кому вы несете это письмо, а уж он обязательно спросит, я его знаю, притворитесь растерянным и сделайте вид, что никому не должны его показывать. И тут же быстрым шагом направляйтесь по коридору за угол. Шпик, конечно, побежит за вами и станет предлагать вам деньги, чтобы вы дали ему прочесть письмо. Это уж наверняка, мистер Браун». «Вот именно. Я в этом и не сомневаюсь. И я очень прошу вас, переругивайтесь с ним до тех пор, пока я не выйду из номера и не улизну из отеля черным ходом. Письмо он, разумеется, может прочесть». Курносый весело встряхнул рыжим чубом. «Значит, мне надо задержать его 5 минут?» «Есть такое дело. Тем временем я могу с ним поторговаться. А потому с меня хватит и 100 марок, больше не давайте». Тим хотел было что-то возразить, но бой не дал ему и рта раскрыть. «Да нет, правда не надо. 100 марок — это и так много. Посмотрите, как вы вырядились. Вряд ли вы собираетесь жить среди богачей, а значит, вам очень даже пригодятся на первых порах эти деньги». «Может быть, вы и правы», — ответил Тим. «Ну что ж, большое спасибо. Вот письмо, вот 100 марок. А когда вы заманите шпика за угол, притворитесь, пожалуйста, что у вас приступ кашля. Все будет окей, мистер Браун». Бой сунул деньги в верхний карман куртки, а письмо за обшлаг. Потом он протянул руку Тиму, хотя это было против правил, и сказал: «Желаю удачи». «Да, удача мне очень нужна», — серьезно ответил Тим и крепко пожал ему руку. Когда бой вышел, Тим приложил ухо к двери и прислушался. Сердце его громко стучало. Наконец он услышал лающий кашель. Часы показывали 11:45. Он осторожно приоткрыл дверь. В коридоре никого не было. Тим выскользнул за дверь и, чтобы не терять времени, не стал ее даже запирать. Сделав несколько шагов, он оказался на лестнице черного хода. «Выбирай черный ход из отборки». Он выполнил все в точности. Никто не задержал его. Коридорная, когда он пробормотал на ходу «добрый вечер», как видно, его не узнала. Мостовая блестела под фонарем. Моросил мелкий дождик. Какой-то человек с зонтом стоял на другой стороне улицы. В эту минуту он как раз отвернулся. В свете фонаря блеснул ободок его очков. «Только не бежать, плестись, насвистывать, разыгрывать моряка». Тим огляделся, словно не зная, в какую сторону направиться, и, насвистывая, повернул в сторону ратуши. Шагов за собой он не слышал, а обернуться назад не решался. Он шагал неторопливо, в развалочку, пока не свернул в какой-то переулочек, и только тут бросился бежать. Добежав до площади перед ратушей, часы на башне как раз начали бить полночь, он остановился. Здесь на площади стояло в ряд несколько такси, но лишь у одного из них был заведен мотор. Тим медленно подошел к этой машине и сразу узнал за рулем Джонни, хотя тот был тоже переодет. Часы на башне ударили в последний раз. Наступила полночь, черный час трамваев. Тим открыл дверцу и сел рядом с шофером. «Извините», — сказал Джонни, — «машина занята, пересядьте, пожалуйста, в другую». Говоря это, он даже не взглянул на пассажира. Он с нетерпением все еще искал кого-то глазами на площади. «Прибудь в гусь-гусь, приклеюсь, как возьмусь», — негромко ответил Тим. Джонни так и подскочил на месте. «Черт возьми, Тим! Ну и вид у тебя, парень!» «У горничной из отеля, Джонни. Жених в пассажирском флоте. Кто-нибудь следит за тобой?» «Как будто бы нет». Машина мчалась мимо редких освещенных витрин. Затем у Реллингс-маркета круто свернула направо в сторону гавани. «А за тобой, Джонни?» «Возможно, Тим. У меня уже примерно сейчас такое чувство, словно за мной наблюдают. Но это ведь только чувство, понимаешь? Пока я не заметил ни подозрительной машины, ни человека, который бы за мной следовал. И все-таки мы сейчас свернем в боковую улицу». Теперь рядом с рулевым Тим почувствовал себя спокойнее. Он представлял себе раньше эту поездку ночью в такси гораздо драматичнее. И хотя они ехали сейчас по таинственным темным переулкам, это были, пожалуй, самые безмятежные минуты за последние сутки. Сутки, похожие на приключенческий роман. Джонни вел машину твердой уверенной рукой, все увеличивая скорость. Время от времени он поглядывал в зеркало. Нет, как будто никто их не преследовал. Но машина, внезапно вынырнувшая откуда-то из переулка, уже ехала за ними на некотором расстоянии с потушенными фарами. Несколько раз Тим пытался задать Джонни вопрос о Кришемире, но тот перебивал его. «Погоди-ка, вот сейчас увидишь его самого. Погоди, Тим, очень тебя прошу». «А можно спросить тебя, Джонни, про другое? Не про Кришемира?» «Про что же?» Они проезжали уже район Альтоми. Откуда ты узнал, что мы с бароном прилетели на самолете? Рулевой улыбнулся. Ты помнишь человека по имени Саликбай? Еще бы. Он связался с нами по телефону и сообщил нам об этом. Когда приземлился ваш самолет, мы наняли все такси, стоявшие возле аэродрома, и вам пришлось волей-неволей сесть в мою машину. Вернее, не мою, а моего тестя. Откуда вы узнали, что мы наймем такси? Ведь обычно мы ездим на машинах фирмы. Саликбай знал, что вы прибываете в Гамбург инкогнито. Даже фирма не была извещена о вашем прибытии. Мысль напустить на барона твою мачеху тоже принадлежит Саликбаю. Пригодилось это тебе на что-нибудь? Нет, Джонни, ничего мне не помогло. И если уж Кришемир мне не поможет, тогда... Даю голову на отсечение, Тим. Ладно, не будем пока больше говорить об этом. Погоди немного. Они были уже совсем близко от шоссе, проходившего по берегу Эльбы, совсем близко от предместья Вильгёни. Вдруг Джонни ни с того ни с сего рассмеялся. Что с тобой? Да я вспомнил про твою сделку с бароном. Как ты променял свои акции на пароходство? Я, конечно, тут же вмешался и сразу назвал пароходство, про которое знал наверняка, что его вот-вот продадут. Ты и в самом деле получил его? Контракт лежит у меня в кармане, рулевой. Здорово. ГГП — это ведь прямо клад, а не пароходство. Если тебе понадобится рулевой... Они уже выехали на шоссе, тянувшееся вдоль берега Эльбы. И теперь Джонни заметил в зеркало машину с потушенными фарами, следовавшую за ними на некотором расстоянии. Он ничего не сказал Тиму, только еще увеличил скорость. И теперь то и дело поглядывал в зеркало. Тим что-то говорил, но Джонни его не слушал. Он увидел, что машина, шедшая сзади, тоже увеличила скорость и понемногу их нагоняет. Тормоза заскрежетали и взвизгнули. Свободной рукой Джонни удержал Тима, чтобы тот не налетел лбом на ветровое стекло. Такси резко остановилось. Машина без фар пронеслась мимо. «Вылезай!» — рявкнул Джонни. До них донесся скрежет и визг тормозов другой машины. Рулевой, схватив Тима за руку, потащил его за собой. Они помчались по шоссе, спустились бегом по крутой узкой лестнице вниз к набережной, бросились вправо через кустарник, перемахнули невысокую каменную ограду, очутились в длинном пивном погребе, выскочили в другую дверь и еще раз, перескочив через ограду, побежали вниз по замшелой каменной лесенке еще круче прежней. «Что случилось, Джонни? Нас все-таки кто-то преследует!» «Молчи, Тим, береги дыхание! Мы выиграли время, надо этим воспользоваться! Внизу стоит Кришемир!» Тим споткнулся. Джонни подхватил его на руки и сбежал с ним с последних ступенек. Взгляд Тима упал на освещенную табличку, прибитую внизу лестницы. «Чертов спуск!» Джонни поставил Тима на землю и свистнул. Где-то поблизости раздался ответный свист. «Тут же исполняй, что скажет Кришемир!» — шепнул Джонни. Из темноты вынырнули две фигуры. «Кришемир и господин Рикерт, давай руку, Тим. Держи со мной пари, что ты получишь назад свой смех быстрее!» Это был родной голос, голос Кришемира. Тим в смятении протянул ему руку. «Держу пари!» «Стой!» раздалось на самом верху лестницы. «Стой!» Но никого не было видно. Кришемир сказал спокойно и твердо. «Держу пари, что ты никогда не получишь назад своего смеха, Тим, на один грош. А я держу пари!» «Стой!» — снова донеслось сверху. «Слушай, продолжай!» — прошептал Джонни. «А я держу пари, Кришемир, что верну назад свой смех на один грош!» Джонни разнял руки спорящим. Вдруг наступила зловещая тишина. Тим заключил пари, как ему подсказали, но он все еще не понимал, что случилось. Он стоял растерянный и онемевший. Три дорогих лица, едва освещенные светом далекого фонаря, были обращены к нему с выражением ожидания. Его же лицо находилось в тени. Только кусочек лба белым пятнышком светился в темноте. Господин Рикерт не сводил взгляда с этого бледного лба. Он уже видел однажды лицо Тима, освещенное точно так же. Во время спектакля кукольного театра в задней комнате трактира, в нескольких шагах от которого они сейчас стояли. Так человек природой награжден, когда смешно смеяться может он. «О, неужели он может, наконец, смеяться?» — с тревогой и надеждой думал господин Рикерт. И Кришемир и Джонни тоже не отрывали глаз от освещенного лба Тима, единственного пятнышка на его лице, белевшего в темноте. Тим стоял, опустив глаза в землю. И все-таки он чувствовал на себе эти спрашивающие взгляды. У него было смутное чувство, будто что-то должно сейчас подняться в нем. Выйти из неволи. Что-то тихое, легкое, свободное, словно птица, словно щебет ласточки, рвущейся на простор. Но сам Тим был как бы еще слишком тяжел для этого, и он чувствовал себя беспомощным. Да, он услышал их. Эти переливы с веселым, захлебывающимся смешком на конце. Он словно все еще не владел своим прежним смехом. Скорее, это смех овладел им. Теперь, когда наступил долгожданный, выстраданный за долгие годы миг, Тим почувствовал, что сам он еще к нему не готов. Нет, он не смеялся. Его сотрясал смех. Пришел час его счастья, а он был отдан на произвол этому счастью. Тогда в кукольном театре он заметил, как внешне мимикой и движениями смех похож на плач. Теперь ему казалось, что смех и плач — это почти одно и то же. Он плакал и смеялся одновременно. Слезы катились по его щекам. Он бессильно опустил руки. Он даже не смотрел на своих друзей. У него было такое чувство, словно он рождается заново. И тут произошло нечто удивительное. Тим увидел сквозь слезы, застилавшие ему глаза, три светлых лица, приблизившиеся к его лицу, и вдруг почувствовал, что настоящее смешалось с прошлым. Он снова был маленьким мальчиком и стоял перед окошком кассы на ипподроме. Он выиграл деньги, очень много денег. Он плакал от счастья, что выиграл, и от горя, что отец его умер, и уже никогда больше не разделит с ним его счастье. И тогда он услышал скрипучий гортанный голос. «Эй, парень, кому привалило такое счастье, тому уж хныкать нечего!» Тим поднял глаза. Из какого-то уголка его памяти должен был сейчас возникнуть человек с помятым лицом и в помятом костюме. Но образ этого человека то и дело расплывался. Вместо него перед глазами Тима вставал другой образ. Живой, огромный Джонни. И когда он увидел рулевого Джонни, к нему снова вернулось настоящее. Ночь перед трактиром в Овельгене. Свет на лестнице, ведущей вверх в темноту, и трое друзей. На их лицах, казалось, вот-вот проступит нерешительная улыбка. Его возвращенный смех был словно буря, а теперь наступило затишье, буря улеглась. Тим снова почувствовал власть над своим смехом. Он вытер рукой слезы и спокойно спросил. «Помните, господин Рикерт, что я обещал вам, когда выезжал из Гамбурга?» «Нет, Тим». «Я сказал, когда я вернусь, я буду смеяться. И теперь я смеюсь, господин Рикерт. Я смеюсь, Кришемир, Джонни, я смеюсь!» Только переливы со счастливым, захлебывающимся смешком помешали ему говорить. «Только я сам не пойму, как это случилось!» Друзья Тима, начинавшие уже бояться, как бы он не потерял от счастья рассудок, очень обрадовались, что он снова говорит так разумно. «Ты давно уже мог бы смеяться, улыбаясь», — сказал Кришемир. «Не понимаю. Ну-ка, повтори. Какое пари ты со мной заключил, Тим?» Я поспорил с тобой, что получу назад свой смех? Верно. Что должно было случиться, если бы ты выиграл? Я получил бы назад мой смех. Я правда его получил. Но ты получил бы его и в том случае, если бы проиграл, Тим. И тут Тима осенило. Он со смехом ударил себя по лбу и крикнул: «Ну, конечно! Ведь проигранное пари должно было вернуть мне мой смех. Значит, я мог поспорить с любым человеком, что получу мой смех назад, и все равно, проиграл бы я или выиграл, мой смех вернулся бы ко мне». «Нет, парень, — сказал Джонни, — не так уж все это просто. Ты никак бы не мог поспорить с первым попавшимся человеком. Ведь тогда бы ты выдал себя, сказав, что твой смех тебе не принадлежит, а этого сделать ты не мог. Спорить можно было только с тем, кто сам догадался про твой контракт с Трёчем». «Со мной, — добавил Кришемир, — дело было верное. Успех был обеспечен». Теперь, когда к Тиму снова вернулся смех, он словно выздоровел. Он понял вдруг, как все это было просто. А он-то в смятении и отчаянии столько лет пробирался окольными путями, вместо того, чтобы выйти на прямую дорогу. Он-то разрабатывал запутанные планы, в которых ворочал акциями и миллионами. А смех, оказывается, можно было вернуть назад куда более легким способом. И стоило это дешевле, чем 100 граммов маргарина. Всего 1 грош. Значит, так дешев смех, если считать на деньги. А настоящую его цену не измерить никакими миллионами. «Смех, — сказал тогда Серикбай, — это не маргарин, не товар для купли-продажи. Смехом не торгуют, его можно только заслужить».